Касьянов Олег. Дом солнца. Было неловко осознавать, но сегодня Себастьян никак не мог взять себя в руки. Это он-то, кто всегда держался максимально уверенно в любой ситуации, а поверьте, ситуации в его жизни были всякие. А тут вдруг такое внезапное волнение. Конечно, дело было очень ответственным. Он к нему долго готовился, и, казалось бы, все было спланировано безупречно, но Себастьян все равно ощущал мелкую дрожь в пальцах. «Здесь так красиво», — сказала довольная Сара, крепко обхватив его руку, когда они поднимались по улице, вымощенной камнем, который был отполирован до блеска десятками, а то и сотнями лет. «Я так тебя люблю». И она как-то по-детски хихикнула. «Это и есть твой сюрприз?» «Нет», — ответил он сухо, потому что в горле у него пересохло. «Все еще впереди». «Здорово», — произнесла она восхищенно. Они вышли к небольшой смотровой площадке, что расположилась на территории старой церкви, откуда открывался роскошный вид на весь город. Сара раскрыла рот одновременно от восхищения и изумления и бросилась к каменным перилам на краю обрыва, отделяющим последний островок надежды от горной пропасти, при этом широко расставив руки в сторону заходящего солнца, и зажмурилась. Где-то далеко внизу яростно вскипали волны, ударяясь о подножие горы. Город на закате выглядел особенно красиво. И прежде чем Сара успела что-то произнести, Себастьян плавно распахнул красную коробочку из ювелирного магазина, которую он, конечно же, держал наготове, и аккуратно поставил перед ней на балюстраду. «А!» — воскликнула Сара, увидев ее содержимое, и зажала себе рот ладонью, потом ей же закрыла свои глаза. «Сара Кэтрин Адамс, согласна ли ты стать моей законной женой?» — спросил ее Себастьян, тихо взяв за руку. «Обещаю сделать тебя счастливой. Так и быть», — схохмил он. «Да», — ответила она едва слышно, не убирая ладони от глаз. «Я не слышу», — сказал Себастьян, больше в шутку. «Да, да, да, да», — затараторила она громко, засмеялась и бросилась к нему на шею. «Да, согласна, согласна». «Осторожно, колечко не урони в пропасть», — ответил он довольный и сам протянул руку к коробочке, чтобы достать обручальное кольцо, увенчанное крупным бриллиантом. Солнце уже окончательно опустилось за горизонт, а будущие молодожены все еще гуляли по старым мощеным улочкам. Город тоже не собирался засыпать. Напротив, все только начиналось. Множество уличных кафе и закусочных были переполнены, несмотря на поздний час. Отовсюду лились песни, был слышен смех, и все это перемешивалось со звуками улицы и музыкой, долетающей из проезжающих автомобилей. Сара и Себастьян поужинали в пиццерии, выпили немного вина и продолжили бродить по ночным кварталам. Вскоре город постепенно угомонился, и на небе забрезжили первые отголоски грядущего дня. Пора было возвращаться в отель. В предрассветном сумраке стали появляться редкие прохожие, для которых начался новый день. Вот уже и контуры отеля приобрели видимые знакомые очертания, как вдруг перед счастливой парочкой, словно из-под земли, возник одиноко бредущий монах в белом одеянии с капюшоном на голове. На шее у него висела странная табличка с едва различимым текстом. Монах медленно шел, хотя правильнее было бы сказать, плыл над поверхностью, будто бы не касаясь ногами земли, чем даже напоминал привидение. Он напевал себе под нос что-то монотонное и вместе с тем завораживающее. Поравнявшись с ним, Сара смогла прочитать надпись на табличке. «Предсказываю ваше будущее», — прошептала она текст. «Смотри, он будущее предсказывает. Разве это не символично?» — спросила она восторженно у Себастьяна. Тот нахмурил брови. Человеком он был весьма приземленным в этих вопросах, а подобные персонажи для Себастьяна были не более чем попрошайками и мелкими мошенниками. «Пожалуйста, пожалуйста, давай попросим его предсказать наше будущее», — взмолилась Сара. В такой день Себастьян не решился отказать ей. Да и потом, это ведь мелкая безобидная прихоть любимой. Он кивнул, согласившись. «Спасибо», — тут же проговорила Сара и в знак благодарности поцеловала его в щеку. «Доброе утро», — обратилась она уже к монаху. «Мы бы хотели, чтобы вы нам предсказали наше будущее, желательно счастливое». И она довольно засмеялась. Монах медленно остановился и повернул голову в их сторону. Под покровом капюшона Сара и Себастьян не смогли разглядеть его лица, но на груди у монаха отчетливо вырисовывался знак солнца, грубо нарисованный черной краской на белой ткани. «Что-то он мне не нравится», — сказал Себастьян, но в этот момент монах резко схватил его за руку и крепко сжал. «Эй, парень, ты чего делаешь?» Себастьян от испуга пытался резко высвободиться и, одновременно очень разозлившись, уже собрался ударить его кулаком. Монах тут же выпустил его руку и, не говоря ни слова, пошел дальше своей дорогой, продолжая напевать мелодию себе под нос. «Кретин!» — крикнул ему вслед Себастьян, но настроение у него уже испортилось. «Это же просто шутка, ерунда, забудь об этом!» — попыталась успокоить его Сара. «Он просто ненормальный. Пойдем отсюда». Они вернулись в отель, и через некоторое время Себастьян смог забыть об этом происшествии и даже начал шутить по этому поводу. Через 2 месяца они поженились. Стоит ли говорить о том, что их свадьба была поистине роскошной? Медовый месяц Себастьян решил провести в виде романтического путешествия по разным экзотическим, как ему казалось, странам, начав при этом с Аргентины, потому что сам давно хотел побывать там. А далее их путь лежал в Чили, и Себастьян планировал преодолеть это расстояние на арендованном частном самолете. Путь пролегал через Анды, что уже изначально вызывало восторг у Сары от предвкушения увидеть все те горные снежные красоты и то великолепие, которое могла создать только природа. Самолет был в идеальном состоянии. Себастьян очень серьезно подошел к выбору транспорта и его техническому оснащению. Пилот был опытным летчиком, имевшим более 25 лет стажа, а прогноз погоды указывал на идеальные условия в тот день, и абсолютно все было четко спланировано, как любил Себастьян. Поначалу полет шел по расписанию. Ярко светило солнце, отражаясь миллиардами искр на белоснежной поверхности горного покрова, потрясающие виды и настоящий комфорт. Но потом вдруг погода резко ухудшилась, и пилот просил не волноваться, ссылаясь на небольшую турбулентность. Но вскоре начался невероятный шторм. Экипаж попытался связаться с наземными службами, откровенно не понимая все эти несовпадения по прогнозу, полученные перед вылетом. Птичка уже болтала и швыряла из стороны в сторону. Казалось, что корпус вот-вот лопнет и развалится на 2 части. Видимость из-за бурана упала до 0, одновременно с этим за окном сильно стемнело. Магическим способом альтиметр вышел из строя, и пилот прокричал что-то вроде «Держитесь крепче!». Себастьян сильно сжал подлокотники кресла, чувствуя, как его затошнило от ужаса, а Сара непроизвольно вцепилась ему в левую руку и закричала. Внезапно пространство перед самолетом на мгновение расчистилось, и все увидели стремительно надвигающуюся на них отвесную черную скалу. Пилот едва успел дернуть штурвал на себя, сильно задирая нос в летающей посудине, и при этом попытался увести ее влево. Взревели двигатели, раздался жуткий скрежет в салоне, лязганье. Потом мотор вдруг резко умолк, и далее последовал сильнейший удар, потому что железная птица грубо порвала свое правое крыло о какое-то каменное препятствие. Сделав еще несколько пируэтов в воздухе, самолет жестко плюхнулся на свое брюхо на снежном склоне, который оказался удивительно близко, и после чего судно покатилось вниз по инерции, на ходу ломая левое крыло и отрывая себе хвост. И, вероятно, спуск бы продолжался вечность, если бы не возникшая каменная глыба, которая расплющила нос самолета в лепешку, остановив его и в один миг раздавив весь экипаж. Сара уже давно перестала кричать к этому моменту, улетев куда-то вперед в салоне и замерев в искаженной позе в проходе. Себастьян оставался сидеть пристегнутым в кресле, хотя его немного придавило соседним сиденьем. Сначала была тишина, но вскоре к Себастьяну вернулась речь и здравое рассуждение. «Сара!» – прокричал он хрипло, бессознательно сканируя свое тело на предмет повреждений. «Сара!» – снова выкрикнул он, пытаясь отстегнуться и выбраться. Послышался слабый стон, донесшийся из носовой части самолета. «Сара!» — еще громче завопил Себастьян, отчаянно откидывая кресло и ползком направляясь к ней. «Что случилось?» — слабо спросила Сара, когда ему удалось добраться. «Наш самолет потерпел крушение, но мы живы», — дрожащим голосом ответил Себастьян, не переставая ощупывать Сару. «С тобой все в порядке? У тебя что-то болит?» Она отрицательно замотала головой. На ее лбу виднелся глубокий порез, который она получила, вероятнее всего, при падении. «Нам нужно выбираться отсюда», — проговорил Себастьян, оглядываясь по сторонам. «А остальные?» — спросила Сара почти неслышно. «Никого не осталось», — уверенно ответил Себастьян, мельком поглядывая в сторону кабины экипажа, где виднелось расплющенное тело пилота. Он помог Саре приподняться. «Не беспокойся, нас должны обязательно спасти, мы ведь исчезли с экранов радара. За нами наверняка уже отправили помощь». «Мне холодно», — сказала вдруг Сара. «Конечно, детка, мы же в горах, тут настоящая зима». Он попытался как-то перевести все в шутку. «Нет, мы замерзнем здесь», — пролепетала Сара и вдруг заплакала. «Ну что ты, я спасу нас, я обязательно что-нибудь придумаю», — возразил ей Себастьян. «Надо выбираться отсюда и посмотреть, где мы». Он тут же полез в отсутствующую хвостовую часть, на ходу откидывая сиденье и прочий, теперь уже ненужный хлам, пока, наконец, не выбрался из самолета, точнее сказать, из того, что от него осталось. К его удивлению, шторм полностью закончился, но уже стремительно темнело. Он лихорадочно огляделся по сторонам, признаться, не особо надеясь на что-либо, как вдруг увидел вдалеке едва заметные огоньки света. «Господи, мы же в рубашке родились», — подумал он, и бросился обратно внутрь самолета. «Сара, вставай, надо идти, тут недалеко есть деревушка», — воскликнул он. «Деревушка?» — вяло переспросила она, не веря своим ушам. «Может, тебе показалось?» «Нет, мы просто счастливчики, понимаешь?» Себастьян нервно засмеялся. «Давай попробуем найти всю одежду, которая тут осталась, потому что иначе действительно замерзнем в снегах, прежде чем доползем до спасения». В полутьме они начали рыскать по салону в надежде, что смогут найти что-нибудь стоящее, пока их взгляд не упал на изуродованные тела экипажа. Рядом с пилотом валялась его куртка и еще какие-то вещи. «Прости, дружище, тебе она больше не понадобится», — проговорил Себастьян и поднял куртку. «Спасибо за все». Они наспех оделись в то, что было найдено. Никто же не планировал отправляться в зимнее путешествие. Аргентина и Чили были больше известны своей теплой погодой. И потому в ход пошли майки, рубашки, шорты поверх штанов, а Саре даже досталась куртка пилота. Выбрались, наконец, из самолета. Сумерки резко сгущались, но вместе с этим появилась некая ясность. Впрочем, и луна очень хорошо отражалась на всей снежной поверхности, ярко освещая горную долину. Проваливаясь в сугробы по пояс, Себастьян и Сара начали свое движение по направлению к деревне. По мере их приближения гоньки становились все ярче и ярче, постепенно увеличиваясь в размерах. Когда до поселения оставалось не более 100 метров, Себастьян четко разглядел довольно-таки странное и мрачное строение, которое возвышалось над всеми остальными. Это было нечто вроде монастыря, очевидно высеченного прямо в черной скале. Его острые готические шпили уходили высоко вверх, но классических крестов не наблюдалось. В свете луны монастырь зловеще поблескивал своим отполированным черным фасадом, не обещая путникам ничего хорошего. Неожиданно, тревожно зазвонил колокол на одной из башен. «Скорее, нам туда!» — радостно сказал Себастьян, и они, воспрянув духом, продолжили свой путь. Добравшись до поселения, Себастьян и Сара увидели, что монастырь имеет весьма внушительные размеры, а у его подножия расположились небольшие деревянные домики, возле которых горели костры. Теперь колокол гремел еще громче, вызывая не только тревогу, но и страх. Гора, в которой был высечен монастырь, грозно поднималась куда-то в заоблачные дали, а на той самой черной фасадной стене здания был изображен белым цветом гигантский знак солнца. «Тебе этот знак ничего не напоминает?» — спросил Себастьян Сару. Та просто пожала плечами. Минуя костры и странные жилища, они направились ко входу в монастырь. Себастьян робко постучался в старую деревянную дверь. Ответа не последовало. «Похоже, что дверью давно никто не пользовался», — рассуждал он вслух. «Странно. А кто же в таком случае звонит в колокол?» «Может, тогда постучимся в один из тех домов?» — предложила ему Сара. Они устремились к ближайшей хибаре с покосившейся крышей, в окне которой тусклый огонек слабо выплясывал некий танец. Возле дома они заметили человека в темном плаще с капюшоном на голове. Он стоял на месте, не двигаясь, наблюдая за странниками со стороны. «Наверное, это местный монах», — предположил Себастьян. «Добрый вечер», — обратился он уже к нему. «Наш самолет потерпел крушение там, недалеко». Себастьян махнул рукой в сторону, указывая предположительное местоположение самолета. «Нам нужна ваша помощь. У вас есть телефон или какое-нибудь средство связи?» Монах продолжал стоять, не двигаясь и не отвечая. «Простите, пожалуйста», — снова попробовал обратиться к нему Себастьян, подойдя ближе и перебивая колокольный звон. «Нам нужна помощь». Он попытался в темноте разглядеть лицо монаха. «Вы не могли бы помочь нам?» И тут Себастьян увидел, что под капюшоном у монаха ничего нет. Буквально ничего. Ни носа, ни глаз, ни губ. А вместо этого просто черное вращающееся пятно в виде затягивающей воронки. Пятно это, как черная дыра, безумно пугало и в то же время как бы засасывало внутрь. «Вы не могли бы нам помочь?» — еще раз безнадежно поинтересовался Себастьян, чувствуя, как необъяснимый ужас подкатывает к нему со всех сторон, забираясь под кожу. «Пойдем, он какой-то странный», — прошептала Сара и потащила его за руку в сторону. Оказалось, что в деревне абсолютно все жители были одеты в темные монашеские одеяния, и каждый из них при этом не имел лица под капюшоном. Все они, проходя мимо Сары и Себастьяна, резко оборачивались и молча смотрели на незваных гостей своими зияющими черными пустотами. Себастьян безуспешно просил их о помощи, но ни один из монахов не проронил ни звука в ответ. Пройдя всю деревню насквозь, Сара и Себастьян внезапно вышли к обрыву. Здесь, казалось, обрывалась сама жизнь. Отвесная скала резко уходила глубоко в пропасть, теряясь в тумане, но не это было самым ужасающим. То, что вызывало поистине первобытный ужас, было гигантской черной воронкой, которая выглядела как невероятных размеров торнадо. Воронка располагалась в пропасти и, вращаясь с огромной скоростью, была настолько черной, что, казалось, запросто поглощала сам свет. Себастьян и Сара, потерявшие дар речи от такого странного и жуткого зрелища, простояли какое-то время на краю обрыва, не в силах отвести взгляд, а потом обернулись в сторону деревни, чтобы возвращаться, но увидели, что все монахи, собравшись в одном месте, стоят неподалеку и смотрят на них. Пока путники пытались дать оценку сложившимся обстоятельствам, монахи, издав монотонный гул, отдаленно напоминающий пение, плотной стеной начали надвигаться на Себастьяна и Сару, оттесняя их обратно к обрыву. «Что вы делаете?» – завопил Себастьян, пустив в ход свои кулаки и отчаянно отбиваясь, но монахи, окружив плотным кольцом, упорно сдвигали пару к пропасти. Сара пронзительно закричала. «Сара!» – продолжал отбиваться Себастьян, пытаясь не упускать из виду в толпе свою жену, но все терялось в жутком сектантском мычании. Еще немного, и они оказались на самом краю обрыва. «Мы должны прыгнуть!» – прокричал Себастьян Саре. «Быстро! Дай мне свою руку!» «Нет, я не могу! Я не хочу умирать!» Сара рыдала в голос. «Ты должна поверить мне! Мы должны прыгнуть! Верь мне!» – зачем-то выкрикнул Себастьян, сам до конца не осознавая всю абсурдность своего предложения. Сара протянула ему руку, он крепко сжал ей ладонь и рывком устремился в пропасть. Сара завизжала так, что у Себастьяна заложило уши. А еще мгновение спустя ему показалось, что его внутренности словно вывалились наружу. Сначала они падали в кромешной темноте в никуда, а потом внезапно оказались в неком энергетическом тоннеле и, не переставая по-прежнему падать, продолжили свое молниеносное погружение в бездну. Тоннель внутри мерцал неоновым светом. Пространство беспрерывно рассекали нечто вроде электрических разрядов, а сам тоннель, по ощущению, был наполнен странным веществом, состав которого понять было определенным образом невозможно. То ли жидкость какая, то ли желеобразная масса. В какой-то момент Себастьян не заметил, как разжал руку, выпустив Сару. А потом все резко закончилось. Когда Себастьян пришел в себя, то поначалу решил, что ему приснился дурной сон. И все бы ничего, если бы он вдруг не ощутил, что весь рот его в песке. Он медленно приподнялся, попутно отплевываясь, и огляделся по сторонам. Местность была совершенно ему незнакома, больше похожа на пустыню, но вокруг все было будто бы выжжено, и почва имела темно-коричневый оттенок. Себастьян никак не мог вспомнить, как и почему здесь оказался. На горизонте виднелась горная гряда причудливой формы. Ее верхушки остроконечно тянулись ввысь, словно сталагмиты, а на небосклоне отчетливо вырисовывалось непостижимых размеров белое солнце. Ни разу не похожее на солнце, которое мы привыкли видеть с планеты Земля. Не наблюдалось также никаких иных признаков жизни. Тут на Себастьяна лавины накатились воспоминания о случившемся, и он сразу вспомнил о крушении, о жутком монастыре, о гигантской воронке и, конечно, о своей жене. «Сара!» – тут же закричал Себастьян, вращаясь на месте в попытке найти свою вторую половинку. «Сара!» – и вдруг увидел ее, лежащую на земле недалеко. Коричневый песок слегка присыпал ее одежду, создав своего рода камуфляж. И потому Себастьян не сразу смог увидеть жену. Он тут же бросился к ней изо всех сил. В этот момент почва задрожала и из-под земли в определенных местах, разрывая поверхность, вылезли несколько странных механических орудий. Выглядели они определенно футуристически. Как минимум ничего подобного Себастьян никогда в жизни не видел. Произошло молниеносное наведение стволов на двигающуюся мишень, кое являлся сам Себастьян, и раздался первый залп, потянувший за собой серию нескончаемого выжигающего пламени. По всей вероятности, оружие было бластерного типа, но Себастьяну некогда было выяснять это. Он рухнул на землю, споткнувшись о камень, который срикошетил ему в ногу после первых же выстрелов, и очевидно, что именно это и спасло его в тот момент. Себастьян замер на месте. Орудия тут же прекратили свою пальбу и еще через мгновение стремительно ушли под землю, будто бы их и не было вовсе. Каким-то магическим образом Себастьян сразу догадался, что техника работает на движение. И потому далее решил передвигаться до Сары ползком, когда перемещение его было минимальным. Через несколько минут, оказавшись рядом с Сарой, наконец, он обнаружил, что с ней все в порядке, она просто была без сознания. Привел ее в чувство и кратко ввел в курс дела. Затем, не поднимая головы, они медленно поползли предположительно в сторону кратера, того места, где виднелся небольшой холм. Расчеты Себастьяна оказались наполовину верны. Там, за холмом, действительно было углубление, но только не кратерное. Их взор вновь открылся. Настоящий обрыв-пропасть, схожий по своему изображению с обрывом у монастыря. Глубина пропасти, как и прежде, не поддавалась никакому расчету, а все пространство снова занимала огромная, пульсирующая, черная воронка. «Я больше не прыгну», — прошептала Сара и заплакала. «Но мы не можем оставаться на этой планете. Здесь ничего нет», — возразил Себастьян. «Ничего, кроме выжигающих бластеров. Мы тут и дня не протянем». «Но я не хочу», — едва слышно и глотая слезы, ответила Сара. «Я хочу домой». «Ты должна мне верить», — твердо заявил Себастьян. «Мы выберемся отсюда. Мы справимся». Он поднялся и протянул ей руку. Она, всхлипывая, встала во весь рост и крепко обняла его вместо этого. Себастьян обнял ее в ответ, и так они прыгнули в бездну. Далее все произошло по старому сценарию. Темнота, падение, тоннель, электрические разряды. С той лишь разницей, что в этот раз Сара не кричала вовсе. Приземление случилось в воду. Они оба шлепнулись о некую морскую поверхность, поднимая волну и брызги. Вода была теплой и, по ощущению, маслянистой, даже жирной. Отплевываясь и содрогаясь от неприязни, Себастьян и Сара поплыли к берегу. Здесь песок был зеленого цвета, и каждая песчинка переливалась, будто бы микроскопический изумруд. На небе, как фонари, висели по меньшей мере 4 солнца разной величины, но было вовсе не жарко. На небольшом расстоянии от берега виднелась рощица, в которой преобладали деревья с очень яркой окраской. Предпочтение отдавались фиолетовым и красным тонам. Не успели путники ступить на берег, как из воды вылетел целый рой механических объектов, каждый из которых начал производить хаотичную стрельбу, что по звуку было больше похоже на лазерные лучи. Один из таких лучей случайно попал Себастьяну в кисть правой руки и в мгновение ока отсек ему 3 пальца. Себастьян тут же упал на землю, корчась от боли, а Сара в ужасе закричала. Отсутствие движения на берегу не остановило летающие механизмы, которые еще какое-то время продолжили кружить рядом, не переставая вести беспорядочный обстрел, после чего внезапно атака завершилась, а рой механических пчел ушел обратно под воду. «Нужно бежать к лесу», — успел прокричать Себастьян и, превозмогая боль, вскочил, схватив за руку Сару и потянул ее к рощице. В это же мгновение из воды вновь вылетела вереница стреляющих объектов, издавая завывающие сигналы, словно небольшие сирены, и брызгая плазменными смертоносными лучами на 360 градусов. Внезапно со стороны причудливого леса раздались выстрелы. Несколько механизмов в ту же секунду были сбиты. Это смутило механических пчел, и они, отступив на время, снова ушли под воду. Себастьян и Сара, воспользовавшись таким удобным моментом, смогли в безопасности достичь прибрежной рощи. Уже под покровом листвы они без сил упали на землю, пытаясь отдышаться. «Чужаков они не жалуют», — донесся до путников чей-то невозмутимый мужской голос. Себастьян и Сара подскочили на месте. «Не беспокойтесь, прошу», — мягко сказал мужчина, одетый в темный плотный комбинезон, экипированный разными электронными приспособлениями и, скорее всего, боеприпасами для оружия, с которым Себастьян был, очевидно, незнаком в этой жизни. «Это вы стреляли в те летающие существа?» — робко спросил Себастьян незнакомца, попутно ощутив в правой руке сильную боль, которая постепенно начала возвращаться в сознание. «Да, я», — ответил он. «Меня зовут Клайд. А сколько зон вы уже прошли к этому моменту?» И он протянул Себастьяну лоскут ткани, указывая на его поврежденную руку. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произнес в ответ Себастьян и принялся обматывать свои обугленные пальцы. «Какие еще зоны?» «Я имел в виду, сколько раз вы проходили через черный тоннель», — уточнил Клайд. «Вы знаете о тоннеле?» — удивилась Сара. Клайд глубоко вздохнул и закатил глаза, мол, что за глупый вопрос. «Мы проходили тоннель уже 2 раза», — ответил Себастьян, закончив перематывать руку. «Вы хотели сказать «всего 2 раза»?» Клайд усмехнулся. «Что значит «всего 2 раза»? А сколько же их существует?» — спросил Себастьян нахмуренно. «Понятия не имею. Возможно, они бесконечны», — ответил Клайд без эмоций. Лично я бросил эту затею на 200-й воронке. «Вы прошли 200 воронок?» – изумился Себастьян. «Около того. Но это не заканчивается. И я перестал верить в то, что это когда-нибудь закончится. И потому решил остаться здесь, в этой зоне», – проговорил Клайд. «А почему именно в этой?» – спросила Сара. «Потому что местные твари здесь меня меньше достают. Они, как минимум, почти не замечают передвижения в лесу, а к берегу я стараюсь не выходить никогда. В других зонах находиться просто невозможно», – закончил Клайд. «Я вижу, вы уже привыкли к таким условиям», – рассудил Себастьян. «А откуда у вас оружие и все остальное?» «Это трофейное», – Клайд хмыкнул. «Я подобрал все в других мирах. Я уже много чего видел, но точно знаю, что этот ад никогда не закончится». «А здесь и есть кто-нибудь еще?» Как бы не обращая внимания на информацию Клайда, спросил Себастьян. «Нет, здесь я один уже много месяцев. Вообще странно, что я встретил вас. Я думал, такое невозможно. Ничего не понимаю, но мне кажется, что надо просто двигаться дальше. Вы знаете, где здесь эта чертова черная воронка?» — поинтересовался Себастьян. «Конечно, знаю. Могу проводить, но это бессмысленно. Я же говорю, я пробовал достаточно». «А в чем тогда смысл? Что с нами происходит и почему?» — возмутилась Сара. «У меня нет точного ответа. Я не очень хорошо помню, как здесь оказался, но думаю, что воронки — это проходы между другими мирами. По-другому эти явления не объяснить никак. Я был на таких планетах, что вам и не снилось. Я видел такие ужасы и такую красоту, что вы даже представить себе не можете». «Ну и ладно, а мы хотим домой», — выпалила Сара. «Домой», — Клайд тихонько засмеялся. «Не смею вас задерживать тогда, но если вы думаете, что один из тоннелей приведет вас обратно на планету Земля, то вы глубоко заблуждаетесь. Мы все же рискнем попробовать. Так вы проводите нас к тоннелю?» — аккуратно спросил его Себастьян. Клайд пожал плечами. «Легко. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. В общем-то и провожать тут некуда. Сами найдете дорогу. Она вон там». Клайд кивнул в сторону опушки. «Прямо за этой лужайкой». Себастьян и Сара, попрощавшись, двинулись к указанному месту, и действительно, ровно за опушкой была обнаружена расщелина, внутри которой активно закручивался знакомый уже нашим героям черный торнадо. «Ты уверена?» – спросил Себастьян Сару перед погружением в бездну. «Да, я хочу домой, и я знаю, что мы сможем туда попасть», – ответила она утвердительно, и, взявшись за руки, они вновь прыгнули вниз навстречу своей судьбе. Конечно, домой им в этот раз тоже попасть не удалось. Вместо этого они упали на металлическую плиту, сильно ударившись. С трудом поднявшись, Себастьян и Сара обнаружили, что все вокруг сделано сплошь из металла. Поверхность, горы, строение — вся планета была полностью металлической. Рядом они увидели перевернутую, предположительно, боевую машину. Повсюду было разбросано высокотехнологичное оружие, неподвижные кибернетические тела, пронзенные насквозь какими-то пиками, либо простреленные на вылет крупнокалиберным орудием, оторванные механизированные конечности, запах гари, вонь от разложившихся биологических тканей. Кроме всего перечисленного, рядом сновали какие-то солдаты своего рода «звездный десант». Они стремительно бежали в сторону горизонта, беспрерывно стреляя из своих нательных плазменных установок. Среди десанта отчетливо вырисовывались полностью механизированные бойцы, которых с уверенностью можно было назвать машинами. Они выжигали все на своем пути, направляя стволы также к горизонту. Одновременно с ними на земле и в воздухе кишмя кишели прочие роботы и механизмы, которые яростно в ответ отстреливались от десанта, ничуть не уступая им по силе. Шла настоящая битва. Себастьян огляделся по сторонам и, бессознательно протянув руку, поднял чье-то оружие с земли. Это был некий импульсный пистолет, который был интуитивно понятен в обращении. У него была длинная удобная ложа, которая фиксировалась на руке автоматически при помощи металлических скобок. Себастьян нацепил оружие на левую руку, потому что на правой ему уже не хватало пальцев для полноценной стрельбы. Они устремились с Сарой к ближайшему строению, которое внешне выглядело как блестящий куб. Эти строения были единственной возможностью укрыться от беспрерывного огня. «Мы должны найти тоннель, иначе нам не протянуть здесь и 3 секунд», – прокричал Себастьян, а в тот же момент из-за угла строения на них вылетел крылатый механический птеродактиль, постоянно сканирующий поверхность перед собой красным лучом. Себастьян, выставив руку вперед, произвел выстрел. Оказалось, что его бластер, к счастью, имел систему автоматического наведения мишени. Вырвавшийся импульс из его пистолета мгновенно поразил птеродактиля, срезав тому голову начисто. Машина грузно рухнула на металлическую плиту и замерла. «Бежим!» — — крикнул Себастьян и дернул Сару за собой, направляясь в противоположную от места ведения боя сторону. И снова интуиция не подвела Себастьяна. Буквально минуту спустя, за нагромождением других блестящих кубов, они обнаружили воронку, которая была размещена в глубокой металлической шахте. Эта воронка была гораздо больше, чем все предыдущие. Не раздумывая ни секунды, Себастьян и Сара снова шагнули в пропасть. В этот раз проход в тоннеле составил какие-то считанные мгновения. Они едва ощутили сам факт нахождения себя внутри. И тут же упали в воду. Вода была горячей и маслянистой. Кроме того, было очень мелко. Недалеко от берега виднелись несколько обугленных древесных стволов, все, что осталось от былой яркой рощицы. «Слушай, это же наша позапрошлая зона», — заметил Себастьян. «Но здесь почему-то все иначе». «Может, просто похоже?» — усомнилась Сара. Они быстро доплыли до берега, вышли и осмотрелись. Вся поверхность была теперь сильно выжжена огнем. Небо приобрело красный оттенок, а вместо четырех светил было лишь одно размазанное по горизонту светло-алое образование. Путники отправились к тому, что ранее именовалось лесом. Внезапно вода сначала медленно, а затем бурно начала свой отток от берега. Сара и Себастьян остановились в оцепенении, потому что достаточно далеко от прибрежной линии, где-то на глубине, из воды стал подниматься громадный силуэт человекоподобного робота, который отбрасывал такую гигантскую тень на морскую поверхность, что кровь стыла в жилах. Вода с грохотом продолжала уходить от берегов, полностью высушивая дно, которое еще мгновение назад было абсолютно незримо. Невероятных размеров робот поднялся во весь рост и, издавая жуткий скрежет и гул, повернулся к берегу. Себастьян и Сара в ужасе рванули к бывшей опушке в надежде добраться до воронки, чтобы вновь покинуть эту зону, как вдруг услышали за спиной звук аккумулирования энергии заряда, который, по всей видимости, запустила эта механическая громадина. После чего раздался выстрел. Выжигающая волна поразительной мощности рассекла пространство, окончательно высушив морское дно и ударив вскользь по беглецам. Себастьян и Сара разлетелись по сторонам кто куда. Сколько времени прошло, неизвестно. Себастьян очнулся от того, что кто-то тащит его за ногу. Он с трудом приподнялся и увидел перед собой седовласого старика с небольшой бородкой, который старательно оттаскивал его в сторону, пока, наконец, они оба не упали в небольшую траншею. «Сара! Где Сара?» — выдавил из себя Себастьян. «Кто?» — переспросил старик, не глядя на Себастьяна, а вместо этого украдкой выглядывая из импровизированного окопа. «Сара, девушка, которая была со мной», — ответил Себастьян. «А, девушка. Девушка погибла. Даже Полинки не осталось», — спокойно проговорил старик. «С Трэвисом шутки плохи. Никто не выносит ярость Трэвиса». И он хмыкнул. «Нет, не может быть!» — взвыл Себастьян, пытаясь приподняться и вылезти из траншеи. «Я должен ее увидеть! Должен увидеть!» И он заплакал. «Да сиди ты!» — старик резко отдернул его назад. «Я же сказал, что ее нет. Буквально». Послышался гул, скрежет, и снова забурлила и зашипела прибрежная вода. «Трэвис возвращается домой», — прохихикал старик. «Ему пора спать. Тебе понравился мой Трэвис?» «Что еще за Трэвис?» Себастьян шмыгал носом, и по щекам у него текли слезы. «Трэвис — это та механическая малютка в воде. Он живет тут лет 10, не больше. Постоянно крушит все, но мы подружились», — старик улыбнулся. «Пора и нам подружиться. Меня зовут Клайд». «Клайд?» — удивился Себастьян. «Тот самый Клайд? Ты помнишь меня?» «Абсолютно нет», — ответил Клайд. «Много вас тут таких прилетает, и каждого надо спасать». «Но меня не надо было спасать! Зачем ты меня спас? Кто тебя просил?» — закричал вдруг Себастьян, вспомнив о Саре. «Ты должен жить. Тебе повезло, что ты жив. Это главное правило», — ответил Клайд. «Но я не хочу жить, слышишь?» Себастьян вскочил и грубо оттолкнул Клайда. «Мне не нужна эта жизнь без нее!» И, выпрыгнув из окопа, он резко рванул к берегу. «Но где ты, Трэвис? Вылезай, тварь механическая!» Забегая уже в воду, кричал Себастьян. Вода с шумом начала отступать от берегов, вновь обнажая поверхность дна, и на горизонте снова возникла исполинская фигура Трэвиса. «Ну давай же, убей меня! Убей меня!» Сотрясая руками в воздухе, верещал Себастьян. Послышался звук запуска установки, и мгновение спустя раздался выстрел. Себастьян даже не успел ничего почувствовать, и потом сознание его отключилось. Очнулся он в деревянной хибаре. В комнате пахло сырой древесиной, дрожжами и полынью. Он лежал на полу на жесткой соломе, положив одну руку на грудь. Одет он был в темно-синее одеяние, больше походящее на плащ с капюшоном. С улицы доносился колокольный звон. Это означало, что нужно было приступать к работе. Себастьян медленно встал с настила и вышел из своего скромного жилища на улицу. Был поздний вечер, впрочем, ничего удивительного. Себастьян увидел, что остальные адепты из его прихода также вышли из домов, ожидая появления желанных гостей. Вскоре они появились. Их было пятеро, три парня и две девушки. С радостными возгласами они зашли на территорию деревни. Двое из них тут же направились к храму, бесполезно дергая входную ручку и непочтительно тарабаня в дверь. Остальные сразу устремились к Себастьяну, завидев его издалека. «Привет! Как же нам повезло, Господи!» — сказал один из них. «Мы из группы альпинистов совершали подъем, нас накрыла лавина, большинство погибло». Себастьян молчал в ответ и просто смотрел на них. «Я говорю, что у нас проблема, нам нужна помощь, ты слышишь?» Парень начал вглядываться в лицо Себастьяну. «Нам нужна помощь!» — повторил он. «Тут что-то не так», — сказал другой. «Ты смотри, у него лица как будто нет». «Что за чертовщина?» Колокол назойливо продолжал бить на всю округу. Себастьян по-прежнему молчал, как вдруг перед его взором все закрутилось, завертелось. Произошедшие события начали отщелкиваться в воспоминании назад. Гигантский робот, смерть Сары, битва на металлической планете, летающие механизмы, бластерные пушки, черные тоннели и вращающиеся торнадо, горный монастырь, крушение самолета, их свадьба. И внезапно он увидел перед собой странного монаха в белом одеянии с табличкой, висящей на шее с надписью «Предсказываю ваше будущее» и со знаком солнца на груди, грубо нарисованного черной краской. Это был тот самый день, когда он сделал предложение Саре. Монах крепко держал его за руку, а Себастьян обнаружил, что безуспешно пытается высвободиться. «Эй, парень, ты чего делаешь?» – завопил Себастьян, не узнавая свой голос. И монах тут же выпустил его руку, не говоря ни слова, и пошел дальше своей дорогой, напевая какую-то странную мелодию себе под нос. Себастьян в ужасе и не веря в случившееся, испуганно посмотрел ему вслед. «Как же так? Как же это может быть?» – спросил он абсолютно потрясенный. «Это же просто шутка. Забудь об этом», – попыталась успокоить его Сара. Она была рядом. «Он просто ненормальный. Пойдем отсюда». Но Себастьян откуда-то знал, что это была вовсе не шутка.